Расскажи мне все, что ты знаешь, Эден, и я заставлю этих людей пожалеть, что они родились на свет», — заявила она, глядя на меня. Глава 8. Мне потребовалось несколько часов, чтобы рассказать ей все, что случилось со мной. Я рассказал Алестрин Шикраучи-младшим о том, что старый ублюдок с фамилией Эйвери сделал со мной, и о всех ритуалах. Когда я закончил, Амелия посмотрела на меня и сказала: «Спасибо, что рассказал мне все это, Эйдан. Я заставлю этих животных заплатить за это. Они думают, что могут делать все, что хотят, только потому, что они чистокровные волшебники. Аластер, возвращайся в министерство и убедись, что они предъявят захваченным пожирателям смерти правильные обвинения. Я не хочу, чтобы их судили просто потому, что они пожиратели смерти. Многие были под действием заклинания Империуса», — приказала Амелия, а потом, посмотрев на меня, продолжила: «Эйдан, теперь я твой опекун, так как я твой ближайший родственник, который хочет и может поддержать тебя, ты же не против?» «Все в порядке, тетя Амелия, я не против поехать с вами, только если Сол будет с нами», — ответил я с улыбкой. «А птица?» «Конечно. Тогда я поговорю с Помфри и узнаю, когда тебя можно будет забрать», — ответила она после секундного раздумья. Амелия и Аластер в спешке покинули комнату. Оставшись один, я решил войти в свой разум и изучить те воспоминания, которые получил от Матроны. Она была целительницей в течение очень долгого времени, и я не сомневаюсь, что смогу научиться очень многим вещам, изучив ее воспоминания должным образом. Я просматривал воспоминания, какие зелья можно использовать для лечения различных травм и болезней, пока не услышал, как открылась дверь. «Они сказали, что физически с тобой все в порядке, но они беспокоятся о твоем психическом здоровье из-за того, что ты пережил. Но я убедила их, что выбраться из этого места и провести время с родственниками будет лучше для тебя, так что ты проведешь здесь последнюю ночь, и я заберу тебя завтра вечером, хорошо?» Это была Амелия. «Хорошо, тетя Амелия», — ответил я, стараясь быть вежливым. Она подошла к моей кровати, села рядом и обняла меня. Этот поступок заставил меня замереть, а мои глаза начали слезиться. Должно быть, она почувствовала, как мое тело напряглось, потому что сжала меня чуть сильнее. Я попытался обнять ее в ответ, но мое тело боролось против моей воли. Все, что мне удалось, это машинально поднять руки и повторить ее движение. И как только я это сделал, я просто заплакал. Она ничего не сказала или сделала что-нибудь еще. Она просто позволила мне поплакать столько, сколько мне было нужно, и после этого мне стало легче. Амелия выпустила меня из объятия и опустила на спину. «Хорошо, а теперь отдохни, я заеду за тобой завтра. Спокойной ночи, Эден, я попрошу кого-нибудь принести тебе зелье сна без сновидений», — сказала она и взмахом волшебной палочки выключила свет в комнате. После приема упомянутого зелья, я наконец-то смог уснуть. На следующее утро я проснулся, чувствуя себя отдохнувшим, и услышал стук в дверь, после чего вошла женщина. «Пора завтракать, Эден». Я посмотрел на поднос, наполненную яйцами, сосисками, беконом, тостами и бобами, как голодный зверь. Я начал есть, как человек после долгой голодовки, впрочем, это так и было. Мне потребовалось немного времени, чтобы опустошить этот поднос, и впервые за долгое время я почувствовал себя сытым. «Спасибо за еду», — сказал я довольно застенчиво. «Пожалуйста, дорогой, я принесу тебе и обед, а пока отдыхай», — сказала она с улыбкой на лице. Она быстро взмахнула палочкой, чтобы почистить мое лицо, и подняла поднос в воздух, который последовал за ней к двери. Поскольку я снова остался один, пришло время продолжить изучение воспоминаний Матроны. Я продолжал делать это до обеда, и пообедав, снова продолжил. И вот, наступил вечер, и в комнату вошла Амелия с домашним эльфом. Маленькое существо было очень похоже на Добби из фильмов, но этот стоял прямо и не боялся своего окружения. Эльф был одет в темно-серую тогу, его глаза казались меньше, чем в фильмах, но все же слишком большими для его размера, и он выглядел так, как будто у него было немного мяса на костях по сравнению с оскорбленным и избитым Добби или Кикимерой. «Тилли, пожалуйста, переодень моего племянника и не смотри ему в глаза, это опасно для тебя», — сказала Амелия. Ко мне подошла эльфийка Тилли, и когда она щелкнула пальцами, занавеска перед кроватью словно ожила и закрыла Амелии обзор. Эльфийке потребовалось меньше минуты, чтобы переодеть меня, и занавески снова разошлись. Тетя Амелия оглядела меня с головы до ног и наконец кивнула. «Теперь ты выглядишь великолепно, может быть, мы и не из самой древней и благородной семьи, но мы Боунс, мы должны всегда хорошо выглядеть», — сказала она с некоторой гордостью. На мне была белая рубашка на пуговицах со светло-бежевым жилетом, заправленная в такие же бежевые брюки, дополненных светло-бежевым пальто и подходящей парой кожаных ботинок. «Пойдем, Эден, я отведу тебя в твой новый дом», — сказала Амелия, схватив меня за руку и потянув за собой. Осол быстро догнала нас и села мне на голову. Я с большим интересом оглядывался по сторонам, пытаясь понять, как работает больница волшебников, но, к моему разочарованию, все двери в коридоре были закрыты. Мы вошли в зал, где было около дюжины каминов с маленькими зелеными огоньками в них, и люди входили и выходили из них со вспышкой этого изумрудного пламени. «Эден, просто набери полную руку летучего пороха и крикни: „Дом Боунс, четко и ясно“, и брось порох в пламя, а еще закрой глаза, не хочу, чтобы пепел попал тебе в глаза», — сказала Амелия, передавая мне ведерко со слегка поблескивающим порошком. Я сделал, как она и сказала, шагнул в камин, на маленькое зеленое пламя у моих ног и закричал: «Дом Боунс», так ясно, как только мог, и бросил порошок в пламя. Пламя вспыхнуло, когда соприкоснулось с порошком, и быстро окутало меня. У меня были странные чувства, но я держал глаза закрытыми, как велела мне Амелия, и на всякий случай задержал дыхание. Я вдруг почувствовал, что где-то приземляюсь, и только благодаря моим рефлексам я не упал на пол. Через несколько мгновений я открыл глаза, сделал несколько глубоких вдохов и убедился, что Сол все еще со мной. Я огляделся и, казалось, очутился в старомодной гостиной. Я увидел викторианские диваны в более темных тонах и красиво выгравированный кофейный столик посередине. Возле стены слева от меня был шкаф, заполненный разнообразными чайными сервизами и коробками, а стена справа была заполнена книжными полками. Я услышал позади себя странный звук и увидел, как тетя грациозно и с полным самообладанием выходит из камина, а за ней и Тилли. «Это мой дом, а теперь и твой тоже. Твоя комната наверху рядом с комнатой Сьюзен, она уже должно быть спит, так что я познакомлю вас завтра утром, а теперь отдохни, мы поговорим утром, Тилли, проводи его до комнаты», — сказала Амелия. «Я следую за Тилли, которая ведет меня в мою новую комнату». «Вот, молодой хозяин, это ваша комната», — сказала эльфийка, открывая дверь. «Спасибо, Тилли, но ты не обязана называть меня молодым хозяином, зови меня Эден», — сказал я, с улыбкой на лице. «Нет, нет, Тилли не может этого сделать. Тилли, домашний эльф, она эльф благородной семьи Боунс. Она не может не уважать молодого хозяина». Она сказала это так, словно это было большим оскорблением. «Хорошо, Тилли, я понял, но все равно спасибо, и спокойной ночи», — сказал я со вздохом. «Приятных снов, молодой хозяин», — сказала она, и просто исчезла с того места, где стояла. Я вошел в комнату и быстро осмотрелся. Там меня ждала викторианская кровать, покрытая красными простынями и множеством подушек. Большую часть пола покрывал массивный и детализированный персидский ковер. В комнате был хорошо обработанный комод из темного дерева, и тот же тип дерева, по-видимому, использовался для изготовления шкафа. Оглядевшись, я увидел большое зеркало на стене напротив моего нового комода. «Хаем, я только сейчас понял, что не видел своего лица с тех пор, как пришел в этот мир. Интересно, как я выгляжу после этого ада». Я пошел в направлении зеркала и посмотрел на себя, слегка приоткрыв рот. «Ну, леди смерть сказала, что позаботится о моей внешности, и похоже, она не шутила», — пробормотал я, когда увидел свое лицо. HTTP/LRULATERUBAC 44491 109 498. Глава 9. То, что я увидел в зеркале, потрясло меня до глубины души. Я впервые увидел свои волосы, которые были примерно до плеч, неровные из-за того, что их не подстригали должным образом или не заботились уже долгое время, но у них был странный цвет. Они были серебряными, почти белыми, с несколькими прядями светло-золотистых волос, которые выглядели как маленькие реки золота между океаном серебра. Затем я заметил свои глаза, с золотой радужкой, переплетенной с красной, похожей на пламя, и с почти хищной формой. Моя кожа была очень бледной, но светлой и мягкой, почти как у новорожденного. Я оглядел свое новое лицо со всех сторон, прежде чем заметил, что мои уши тоже немного изменились, они стали чуть более заостренными, но не так сильно, как у домовых эльфов. Почему мне кажется, что Леди Смерть нравится Властелин Колец? Подумал я. Я отбросил эти мысли и начал снимать одежду. Сняв рубашку, я посмотрел в зеркало на свою голую грудь. Как я и ожидал, прямо над тем местом, где было мое сердце, был большой шрам, а также шрамы были на запястьях и несколько на предплечьях. На моем теле были некоторые мышцы, что впечатляет, если не забывать, что я пережил недавно, но я также мог видеть свои ребра, что показывало признаки недоедания. Я перестал пялиться на себя, надел пижаму и прыгнул в постель. Единственное, что я мог сказать, когда мое тело наконец оказалось на нем, это то, что кровать была божественной, такой мягкой и покладистой, с правильной температурой и сопротивлением. Должно быть, она заколдована, потому что я никогда не спал на чем-то настолько совершенным. Я повернул голову и увидел, что Сол устраивается поудобнее на одной из подушек рядом с моей головой. «Спокойной ночи, Сол, увидимся утром», — сказал я с улыбкой. После чего я закрыл глаза и ушел в страну грез. Единственная проблема заключалась в том, что страна грез, казалось, хотела втолкнуть меня в какие-то неприятные воспоминания. Я все еще вспоминал о том времени, которое провел в плену, и о том, как они резали меня. Я продолжал ворочаться во сне, обливаясь потом и тяжело дыша, не в силах проснуться и вынужденный смотреть на этот кошмар, пока я вдруг не увидел, что ко мне приближается маленький огонек. Он был теплым и нежным, отгоняя от меня плохие воспоминания. Этот огонек облетел вокруг меня и, наконец, вошел в грудь, где был мой шрам. «Спасибо, Сол», — подумал я, когда наконец смог расслабиться и погрузиться в спокойный сон. Тилли разбудила меня рано утром. «Просыпайтесь, молодой хозяин, госпожа хочет, чтобы все спустились вниз позавтракать, прежде чем она уйдет», — сказала Тилли. Это заняло некоторое время, но я, наконец, встал с кровати и спустился вниз. Я захожу на кухню и вижу довольно длинный полированный деревянный стол с серебряными тарелками, на которых было множество блюд. Вокруг стола было 8 стульев, наверху была изящная люстра, за спиной тети Амелии, сидевшей во главе стола, кажется, горел камин, а слева от нее сидела маленькая девочка, которая, как я предположил, была Сьюзен Боунс. И сразу после того, как заметил ее, я закрыл глаза, чтобы она не посмотрела в них. Я подошел к столу справа от тетушки и сел напротив Сьюзен. «Доброе утро, тетя Амелия, вы хотели поговорить?» – спросила я, подавляя зевок. «Да, Эден», – сказала Амелия, а потом, повернувшись к Сьюзен, добавила: «Сьюзен, это твой кузен Эден, сын твоего дяди Эдгара». Затем она повернулась ко мне и сказала: «А это Сьюзен, твоя кузина и дочь твоего дяди Томаса. Отныне мы будем жить вместе, так что никаких ссор. Из-за моих обязанностей главы юридического департамента министерства я буду очень занята и часто отсутствовать, так что вы двое будете много времени проводить вместе. И еще, Сьюзен, я хочу, чтобы ты пока не смотрела Эдену в глаза, потому что это очень опасно для тебя, понятно?» — заявила Амелия, пристально глядя на Сьюзен. Ее единственным ответом было яростное кивание под пристальным взглядом своей матери. «Хорошо, мне неудобно просить тебя об этом, Эден, но пока ты не научишься контролировать свои глаза, тебе придется держать их закрытыми». Она повернулась ко мне с извиняющимся видом. «Все в порядке, тетя Амелия, мне нужно открыть глаза только, чтобы видеть вещи в деталях и читать, все остальное время я могу обойтись и без них», — ответил я, не задумываясь, пока наполнял свою тарелку едой, стоявшей на столе. «Что это значит?» — спросила Амелия. «Ну, поскольку я провел почти 7 месяцев, не имея возможности видеть, я должен был найти выход. Это заняло около 3 месяцев проб и ошибок, но я смог найти способ высвобождать небольшое количество магии из моего тела, чтобы чувствовать все вокруг», — объяснил я, стараясь, чтобы она поняла, что я имею в виду. «Мне очень жаль, Эден. Мне не следовало задавать этот вопрос, это было бесчувственно с моей стороны», — сказала она с грустью в голосе. «Тетя Амелия, я не виню вас в этом. Я виню этого старого демона за то, что он сделал со мной, и я отплачу ему за все, что он и его друзья-пожиратели смерти сделали», — сказал я со злостью в голосе. «Но вы ни в чем не виноваты. Все, что я могу сказать, это спасибо, что вы приняли меня». Я закончил, успокаивая свои эмоции с помощью окклюменции. «Спасибо тебе, Эден. А теперь давайте поедим и оставим эту грустную тему в прошлом», — заявила она, сделав небольшой выдох. Мы начали есть. Я быстро поел, стараясь вести себя прилично в присутствии Амелии, я действительно не хотел выглядеть как голодное животное. Что было интересно во время завтрака, так это то, что я чувствовал взгляд маленькой Сьюзен, смотрящей в мою сторону, и каждый раз, когда я поворачивал голову в ее сторону, она быстро опускала голову, как будто пыталась не попасться. Я не мог удержаться от смеха над ее поведением. «Привет, Сьюзен, приятно познакомиться», — сказал я, покончив с едой на своей тарелке и повернувшись к ней лицом. Она вздрогнула, услышав, как я произнес ее имя, и осторожно повернулась ко мне. «Я Эден, и я всегда хотел иметь маленькую сестренку. Рад познакомиться с тобой», — сказал я с сияющей улыбкой на лице. «Я тоже рада познакомиться», — робко ответила Сьюзен, опустив голову. «Хорошо, если вы закончили есть, идите переоденьтесь в нормальную одежду, я скоро ухожу. Я попрошу Тилли снять с тебя мерки и купить тебе еще какую-нибудь одежду для дома. Эден, будет лучше, если ты будешь оставаться дома, пока мы не научимся контролировать твои глаза», — сказала она строгим голосом. «Все в порядке, тетя Амелия, я все понимаю, но можно мне почитать книги, которые у вас тут есть?» — спросил я в ответ. «Конечно, дорогой, а теперь идите и приведите себя в порядок», — наконец сказала Амелия, вставая и собираясь уходить. Я поднялся наверх, вошел в свою комнату и увидел пушистый комочек, все еще спящий на одной из подушек. Я криво улыбаюсь этому зрелищу и, закрыв дверь, направляюсь в ванную комнату дальше по коридору. Я вхожу и вижу, что меня ждет большая бронзовая ванна, уже наполненная теплой водой, а также там был стол с зеркалом, заполненным разнообразными бутылками. Значит, даже такая строгая ведьма, как тетя Амелия, любит время от времени прихорашиваться, подумал я, раздеваясь. Я осторожно вошел в ванну, и это было просто божественно. Ты действительно не знаешь, каково это принимать теплую ванну после нескольких месяцев пыток. Эта ванна помогла расслабиться моему напряженному и избитому телу. Молодой хозяин, я вдруг услышала голос Тилли за дверью. Молодая госпожа уже ждет, так что, пожалуйста, побыстрее, сказала она своим писклявым голосом. Я встал, вытерся и начал одеваться. Через несколько минут я вышел из ванны и направился вниз, чтобы наконец начать свою новую жизнь в волшебном мире Гарри Поттера. http://44491111962. Глава 10. Патреон автора. https://www.patreon.com/AlexanderHegrey. Прошло 2 года с тех пор, как меня забрала тетя. Мне сейчас 7 лет, я вырос и немного пополнел из-за того, что мог хорошо питаться и моих постоянных тренировок. Да, я продолжаю тренироваться каждый день, ведь хорошо натренированное тело всегда пригодится. Мои волосы отросли до лопаток, но теперь они были ухоженными и такими гладкими, что я слышал, как Сьюзен и тетя Амелия протестовали против несправедливости. За последние 2 года в семье произошло 3 важных события. Первое произошло примерно через 1/2 после моего прибытия в дом Боунс. Это было, когда проходило судебное разбирательство в отношении лиц, ответственных за пытки надо мной. Моя тетя возглавляла этот процесс и собрала достаточно доказательств, чтобы заключить их в Азкабан, до самой смерти. Была только одна проблема: нынешний главный колдун Визингамота, Альбус Персиваль Вулфрик Брейн Дамблдор. Первое, что он сделал на суде, это отстранил мою тетю от процесса. Причина этого была, по-видимому, в том, что она была слишком вовлечена в это дело, чтобы принять справедливое решение. Я видел ее такой разъяренной только 2 раза за все время моего пребывания у нее. Второй раз через несколько дней, когда был оглашен приговор. 20 лет заключения в Азкабане для некоего Ивери, заявив, что из-за своего возраста он вряд ли будет отбывать его полностью. Амелия была в ярости от этого, жалуясь на Дамблдора и его глупую идеологию предоставления худшим преступникам в современной истории 2-го шанса исправиться. Этому старому ублюдку лучше умереть там, если он выйдет, я постараюсь, чтобы он захотел вернуться обратно, подумал я. Второе важное событие произошло после того, как мне исполнилось 6 лет, и я получил неожиданный подарок на свой день рождения. Это был очень хороший день рождения. Кухня была красиво украшена парящими буквами с днем рождения, хлопушки, вкусный торт. Но на празднике были только я, Сьюзен, Амелия и Тилли, но этого было достаточно для меня, потому что он был теплым, и я не мог скрыть глупую улыбку на своем лице. Нам даже удалось уговорить Тилли съесть с нами торт, что было гораздо труднее, чем кажется, потому что она не переставала плакать, как будто для нее это была самая большая честь в мире. Когда дело дошло до подарков, это был лучший момент. Тетя Амелия купила мне официальную книгу по клюменции. Она также купила мне несколько волшебных конфет от имени Сьюзен. Тилли подарила мне невероятно красиво сшитую одежду для дома, а Сол одно из своих перьев. Позже, к нам в окно залетела сова, с пакетом в лапах, похожим на подарок. Я посмотрел на Амелию, и только когда она кивнула, я осторожно взял его. «Дорогой мистер Боунс, я знаю, что вы, возможно, не испытываете ко мне особых положительных чувств из-за результатов суда над Эйвери, но я слышал, что вы обладаете очень специфическими способностями. Я обсудил это со старым другом, и мы нашли то, что я считаю идеальным решением, пока вы не получите над ними контроль. Поздравляю вас с днем рождения, Альбус Дамблдор». «Так это Альбус, я даю второй шанс психопатам, Дамблдор. Мне придется быть осторожным с ним, потому что я не собираюсь быть его оружием», — подумал я, прочитав записку. Я посмотрел на маленькую деревянную шкатулку с моими инициалами, выгравированными золотым курсивом, и открыл ее. Внутри лежала пара очков, у них была металлическая рама, с чем-то похожим на гравюры по всей поверхности. «Я попрошу кого-нибудь в министерстве проверить их, мы должны быть осторожны, так как это может быть от фальшивого отправителя», — сказала Амелия, и забрала очки. Через неделю она вернулась с ними. «Надень их и посмотри мне в глаза», — сказала Амелия. Я надел их, как было велено, и посмотрел ей в глаза. «Они действительно работают. Наконец-то ты сможешь выходить на улицу, не беспокоясь навредить окружающим, Эден», — воскликнула она. Мои глаза расширились от удивления, я чувствовал неописуемое возбуждение при мысли о том, что наконец-то смогу увидеть большой мир. А третье важное событие – это то, что Сьюзен назвала меня старшим братом. Я имею в виду, я знаю, что это не имеет большого значения для большинства людей, но я не из их числа. А теперь вернемся к тому, что мне 7 лет. Я постучал в закрытую дверь передо мной и терпеливо ждал. «Входи». Я услышал голос за дверью. Я открываю дверь и захожу в кабинет тети Амелии. Это место, куда Сьюзен и мне не разрешается заходить, когда ее нет. Она отрывается от работы, снимает очки и смотрит на меня. «Эден, что случилось?» — спросила Амелия усталым голосом. «Все в порядке, тетя. Я просто хотел спросить, можно ли пригласить к нам домой репетиторов, чтобы они обучали меня». «Что?» — спросила она, прося разъяснений. «Я хочу изучать зелья, травологию, историю, астрономию, арифметику и древние руны. А еще я хочу почитать о заклинаниях, которым нас будут учить в Хогвартсе, чтобы хотя бы знать слова и движения палочки. Я также хочу узнать, как работает трансфигурация», — сказал я с блеском в глазах. «Подожди секунду, Эден, ты хочешь изучать все это сейчас?» — спросила Амелия. Я быстро кивнул. «Но, если нельзя привести репетиторов, могу ли я получить вместо них книги? Я закончил все книги внизу». Я спрашиваю, пытаясь предложить альтернативу. «Ты закончил все книги внизу?» — воскликнула она, не веря своим ушам, и резко встала. «Да, я даже внес некоторые коррективы в некоторые из них, основываясь на коллективных мнениях других авторов и своих собственных исследованиях», — сказал я, слегка выпятив грудь. «Что ты сделал?» — почти закричала Амелия. «Пошли со мной», — сказала она, и потащила меня за руку. «В каких книгах ты сделал исправления?» — спросила Амелия. «Ну, я просмотрел семитомник о жизни Гарри Поттера и второй волшебной войне, но большая его часть была совершенно нелепой. Неужели люди действительно верят в эту чушь?» Я начал с расспросов о некоторых материалах, распространенных в магическом мире. Затем я сделал исследование последних достижений в области волшебства, которое я обнаружил, что они должным образом не ссылаются на аналогичные заклинания и разработки как более ранних волшебников, так и современных магловских прорывов. Большинство книг по магловедению устарели почти на столетие. И я обнаружил, что как законодательное руководство по правильному использованию магии, так и магические проступки в современном законодательстве демонстрируют высокий уровень дискриминационных ограничений на любого маглорожденного или волшебника, содержащего звериную кровь, что может привести к возможным насильственным реакциям, если текущая тенденция законов сохранится. Я отвечал систематически. Тетя Амелия быстро проверила упомянутые книги и увидела мои записи. Сначала она выглядела безумной, но, когда она прочитала их, Ее глаза расширились от понимания того, что я написал. «Эден, это сделал ты?» – спросила она. «Да, я бы попробовал формировать мнения и новые идеи по другим вопросам, но эти книги больше сосредоточены на законах и истории». Я ответил на ее вопрос. Она замолчала, задумчиво глядя на меня. «Хорошо, я найду тебе репетиторов», – наконец сказала она. «Да», – воскликнул я, даже немного подпрыгнув. «Но», – добавила она, – заставив мое торжество остановиться, мы начнем с основных предметов зельеварения, травологии, астрономии и истории. Ты также будешь получать надлежащие уроки этикета и уроки чистописания, и ты также должен проводить некоторое время со Сьюзен, как и раньше, не пренебрегая ею. Если ты не справишься с этим, то твои уроки прекратятся, пока ты не отправишься в Хогвартс, а если ты преуспеешь, мы посмотрим, сможем ли мы добавить другие предметы, которые ты просил. Она объявила о своей сделке, и это было как: бери или уходи. Хорошо, тетя Амелия, я согласен, решительно заявил я. HTTP://44491114093. Глава 11. Так прошли 4 года моей жизни. Тетя назначила мне 2 репетиторов на каждый день, разделив их на время до обеда и после него, а также на некоторое время после уроков, чтобы присматривать за Сьюзен. Она вела себя очень хорошо, когда рядом были репетиторы, но я думаю, что помогло и то, что я также взял ее в кафе «Мороженое Флориана Фортескью» в качестве награды, с разрешением тети Амелии, Тилли в качестве компаньонки и Летучего Пороха в качестве средства передвижения. Во время этих небольших поездок я иногда получал разрешение купить себе книгу или две вне требований моих репетиторов. Говоря о моих наставниках, я очень горжусь своими успехами по всем предметам, которые мне разрешили изучать. Было действительно здорово узнать о стольких волшебных вещах, даже уметь варить зелья и обращаться с волшебными растениями. Но я действительно недооценил этикеты и уроки письма, включенные в эту сделку, они были просто ужасны. Я могу справиться с тем, что меня учат, как правильно действовать в обществе волшебников, что делать в определенных ситуациях и как представить себя, но часы за часами непрерывной писанины в надлежащем стиле заставляли мою руку хотеть спрыгнуть с запястья. Это говорит парень, которого буквально пытали. Потребовался целый год, чтобы закончить с обоими этими уроками и позволить тете Амелии выполнить свою часть сделки, и получил несколько дополнительных предметов. Только когда был добавлен предмет изучения древних рун, мой темп немного замедлился, но я счастлив, что мне это удалось. А теперь о моих результатах, и позвольте мне сказать вам, что некоторые преподаватели оставались почти в слезах, а другие пытались засунуть в меня все, что могли, ближе к концу моего обучения. Не потому, что я был плохим учеником, а потому, что они не могли поверить, как много я сделал. Изучение древних рун. Это был интересный предмет, как изучение нового алфавита. Только этот алфавит мог сделать вещи невидимыми или огнеупорными. Я начал изучение этого предмета через 1.5 года после начала репетиторства, так что не смог продвинуться так далеко, как хотелось бы. Я нашел этот предмет действительно увлекательным, поскольку он позволяет наделить объекты силой для выполнения определенной задачи, выгравировав символы и добавив в него некоторую магическую энергию. Я даже смог использовать набор рун, чтобы создать 4 одинаковых мешка, как у Гермионы, бисерная сумочка с фамильным гербом Боунс, используя свою собственную оригинальную комбинацию рун. Нумерология. Как и при изучении древних рун, у меня не было так много времени на это, так как я потерял год, прежде чем смог начать изучение этого предмета. Что действительно помогло, так это окончание средней школы в моей предыдущей жизни и знание того, как работает математика, потому что, по-видимому, волшебники действительно узнают об этом, только если они берут этот предмет на третьем курсе, а это делают немногие. Это дало мне фундаментальное понимание того, как работают заклинания. Было действительно интересно разбивать заклинания и смотреть, какие будут изменения. Это также позволило мне правильно записать математику, необходимую для моего другого зрения, и с этим я думаю, что смогу улучшить его позже. Астрономия. Хотя это не тот предмет, который я люблю или вижу в нем много пользы, так как я не похож на кентавров, которые поддерживают тесные отношения со звездами, и не провидец, который может видеть будущее. Но тем не менее, я начал изучать его и даже проводил некоторые интересные исследования о том, как лунная энергия может влиять на определенные заклинания и зелья в зависимости от ее убывающего и растущего цикла. Травология. Я действительно очень увлекался травологией. Просто есть что-то в способности выращивать живые, движущиеся, иногда атакующие магические растения, что делает ее полезной. Мне удалось убедить тетю позволить мне выращивать некоторые растения на заднем дворе, и я действительно смог воссоздать окружающую среду, необходимую для выращивания аконита, также известного как волчья отрава. Я даже уговорил Сьюзен присоединиться, и она, казалось, действительно наслаждалась этим, особенно когда играла с поганками, прыгающие поганки. История магии. Это был не такой уж и легкий предмет, так как он в основном был связан с запоминанием, но самая трудная часть любой истории – это взять отдельные части и связать их с большим целым, чтобы сформировать свое собственное мнение по этому вопросу. Надеюсь, это поможет мне избежать необходимости слушать печально известного профессора Бинса. Я уже многого достиг по этому предмету, но всегда нужно совершенствоваться, когда есть такая возможность. Зельеварение. Хе-хе, я уверен, что после этого я готов к снипу. Я, конечно, очень уважаю этого парня, он много страдал, когда он был молод, до его школьных лет, пока, наконец, не потерял любовь своей жизни, которую полюбила другого, а затем ее смерть. Он был одним из немногих по-настоящему раскаявшихся людей, о которых я когда-либо читал, но он дерьмовый учитель. А моя наставница была так довольна мною, что пыталась упросить тетю Амелию позволить мне стать ее учеником. В течение этого времени я также не прекращал свои тренировки по бесполочковой магии или физические. Теперь, когда все это было пройдено, пришло время для рассказа некоторых более выгодных приключений. Знаете ли вы, что слезы феникса невероятно редкие и ценны? А вы знаете, что они любят есть волшебные растения, которые я выращиваю сам? Знаете ли вы, что можно как бы подкупить феникса ее любимыми лакомствами и дополнительной заботой в обмен на слезу примерно раз в две недели? Объяснить, почему я говорю об этом, довольно просто. Я придумал способ продавать слезы феникса. Примерно полтора года назад я решил действовать по своему плану, и этот план был связан с волшебным банком Гринготтса. Я попросил Тилли телепортировать меня в Гринготтс, после того как пообещал Сьюзен принести несколько конфет в обмен на молчание. Мы и раньше бывали в косом переулке, но я впервые отправлялся в Гринготтс. Тилли телепортировала нас перед внушительным зданием. Он был поистине величественным, сделанным из снежно-белого мрамора и возвышался над другими зданиями, как бы провозглашая свое превосходство. Пройдя через двери, поднявшись по лестнице, я увидел огромный мраморный зал с длинными стойками, тянущимися вдоль длины, и там было много гоблинов. Я подхожу к главному кассиру и жду, когда он обратит на меня внимание. Через минуту он смотрит на меня и одаривает острозубой улыбкой, отчего я почувствовал себя немного не в своей тарелке. «Добро пожаловать в банк Гринготтс, юный воин. Чем могу быть полезен?» — сказал он усталым голосом. «Я хотел бы поговорить. А почему вы назвали меня юным воином?» — спросил я. «По твоей походке, твоей уверенности в глазах и по твоему языку тела», — ответил гоблин. «Ну о чем, скажите на милость, вы хотели поговорить?» Затем он сразу перешел к делу. «Я достаю из сумки пузырек с небольшим количеством прозрачной жидкости. Он берет его и осматривает, после чего его глаза расширяются. А я просто улыбаюсь на его удивленный взгляд. «Следуй за мной, юный воин», — сказал он с зубастой улыбкой на лице, вставая и направляясь к своему кабинету. Мы добрались до его кабинета, и он сел за стол, а я перед ним. «Ну, скажи мне, чего ты хочешь?» — он начал. «Я хочу подписать несколько контрактов с вашим банком. Я даю несколько образцов того, что я показал вам, вы получаете хорошую долю продаж, и я хочу сохранить это в тайне». Я ответил совершенно честно. «Интересное предложение, юный воин. И что, по-твоему, заставит наш банк сделать это?» — спросил он, словно испытывая меня. 10% скидка от конечной цены продажи каждой единицы. Я ответил, давая им лучшую долю, которую они действительно могли бы получить от такой сделки. Потому что, хотя они и являются наиболее законным вариантом, я могу найти другие способы получить то, что хочу, досадно, но выполнимо. Ты знаешь свое дело, юный воин. Я думаю, что мы сможем договориться, — сказал он, и начал писать что-то на куске пергамента. Закончив, он протянул его мне. «Я, Рагнак, главный кассир банка Гринготтс, буду служить посредником в продажах слез Феникса, в обмен на 10% от суммы каждой продажи, а вся информация о продавце и покупателях будет строго конфиденциальной. Договор вступает в силу, как только он будет подписан и будет добавлено несколько капель крови обеих сторон, объяснил Гоблин. Я передаю контракт Тилли, чтобы она проверила, есть ли какая-то скрытая магия, которую я не увидел. Она просто отдает его обратно, подтверждая, что все хорошо. Я подписываю и добавляю свое имя, затем использую нож Рагнака, чтобы порезать палец и позволить трем каплям упасть на контракт. Он делает то же самое, и контракт исчезает со вспышкой синего пламени. После этого, я открываю сумку и вытаскиваю оттуда запас слез, который я накопил с тех пор, как придумал этот план. Я хотел бы сделать еще две вещи. Открыть новое хранилище под моим собственным именем, чтобы хранить мои новые доходы и спросить, не хотите инвестировать в несколько магловских предприятий, сказал я с широкой улыбкой на лице. Хм, для открытия хранилища потребуется всего лишь несколько бумаг, немного крови и новый ключ. Но нам придется обсудить это ваше инвестирование, ответил Рагнак. Я хочу перевести большую часть своих доходов в фунты стерлингов и инвестировать в зарубежные компании. На данный момент у меня на примете 4 компании, которые, как я полагаю, в будущем добьются успеха. В результате Гринготтс получит 5% от денег, которые они инвестируют с моей стороны, и 5% от прибыли, не будучи вовлеченным в какие-либо убытки, которые я могу понесу. Вы ничего не теряете, если это не сработает. Как вам такое предложение? Спросил я с идеальной улыбкой. Ха-ха-ха, вы действительно знаете, как соблазнить нас, не так ли, мастер Боунс? Спросил он, в восторге от моего предложения. Вы сами предложили эту сделку. В какие компании вы будете инвестировать? Спросил Рагнак. Microsoft, Microsoft, iPhone, Apple, Nike, Nike и Walmart, Walmart, ответил я. Спустя час, вся бумажная работа была завершена, и я покинул банк очень счастливым клиентом. Я заскочил в кондитерскую и купил несколько конфеток, как и обещал Сьюзен, и направился домой. Мои размышления о последних 4 годах моей жизни были прерваны появлением совы с письмом. Письмо, адресованное мне, с печатью, на котором были лев, змея, барсук и ворон, http://44491115438. Глава 12. Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Директор. Альбус Дамблдор. Кавалер ордена Мерлина и степени, великий волшебник, верховный чародей, президент Международной конфедерации магов. Дорогой мистер Боунс, мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 июля. Искренне ваша, Минерва МакГонагалл, заместитель директора. На второй странице конверта. Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Форма. Студентам-первокурсникам требуется 3 простые рабочие мантии, черных, 1 простая остроконечная шляпа, черная, на каждый день, 1 пара защитных перчаток, из кожи дракона или аналогичного по свойствам материала, 1 зимний плащ, черный, застежки серебряные. Пожалуйста, не забудьте, что на одежду должны быть нашиты бирки с именем и фамилией студента. Книги каждому студенту полагается иметь следующие книги. Курсическая книга заговоров и заклинаний, первый курс, Миранда Гуссекл. История магии, Батильда Бэкшот. Теория магии, Адальберт Уафлинг. Пособие по трансфигурации для начинающих, Эмерик Свитч. 1000 магических растений и грибов, Филлида Спора. Магические отвары и зелья, Жик Мышьяков. Фантастические звери, места обитания, Ньют Саламандер Скамандер. Темные силы, пособие по самозащите, Квинтин Тримбл. Также полагается иметь 1 волшебную палочку, 1 котел, оловянный, стандартный размер 2, 1 комплект стеклянных или хрустальных флаконов, 1 телескоп, 1 медные весы. Студенты также могут привезти с собой сову, или кошку, или жабу. Напоминаем родителям, что первокурсникам не положено иметь собственные метлы. Оно действительно пришло, мое письмо из Хогвартса. Ахахаха. Я взволнованно рассмеялся про себя. Наконец-то я могу начать изучать настоящую магию. Наконец-то у меня будет своя палочка. Ха-ха. Воскликнул я достаточно громко, чтобы привлечь внимание Соло. Она посмотрела на меня и издала мелодичное чириканье, как будто подражая счастью, которое она могла чувствовать от нашей связи. Мне потребовалось несколько минут, чтобы успокоиться и как следует подумать. Я попрошу тетю Амелию отпустить меня одного за покупками, чтобы она не узнала о моем другом хранилище. Я люблю ее, правда, но это нужно держать в секрете, пока я не смогу защитить себя и свою семью. Слишком много денег тоже может быть проклятием, подумал я про себя. Я побежал наверх в ее домашний офис, постучал в дверь и привел себя в более презентабельный вид, прежде чем мне разрешили войти. Я люблю эту женщину, но она настоящая приверженка правил и этикета. Входи, послышался голос из-за двери. Привет, тетя Амелия, только что пришло письмо из Хогвартса, и я уже отправил свой ответ. Можно мне завтра пойти за покупками к учебному году? Я проинформировал ее прямым и по существу объяснением. Можно, но только возьми с собой Тилли. Ты достаточно взрослый, чтобы справиться с этим самостоятельно, но я хочу, чтобы ты отложил получение своей палочки до выходных. Будет лучше получить его после твоего дня рождения, и я хочу быть там лично. Я также думаю, что пришло время сделать тебя официальным наследником семьи. Ты оправдал и превзошел все мои ожидания во время обучения, сказала Амелия, удивив меня. Спасибо за ваше доверие, тетя, я сделаю все возможное, чтобы сохранить его, ответил я с решительным выражением лица. Хорошо, а теперь иди спать, Эден, уже поздно, сказала она с усталой улыбкой на лице. Спокойной ночи, тетя Амелия, ответил я, выходя из кабинета. Следующее утро было очень волнующим для меня. Я быстро позавтракал, принял ванну и был готов идти за покупками. Мы добрались до дырявого котла по каминной сети. Сначала я отправился в Гринготтс, потому что мне понадобится больше денег, чем тетя дала Тилли. Мы входим в банк и подходим к Рагнаку. «Привет, Рагнак, пусть ваши хранилища будут полны, а ваши враги будут молиться, чтобы никогда не встретиться с вами», сказал я с подобающим почтительным приветствием гоблинов. Обычно это просто связано с тем, что у них есть много денег и люди, с которыми они борются против смерти, поэтому довольно забавно пробовать разные комбинации, и никогда не будет никакого вреда в том, чтобы завести больше друзей. «Пусть золото продолжает сыпаться к ногам твоим, как и враги твои, мистер Боунс», он ответил с зубастой улыбкой, к которой я уже успел привыкнуть. «Чем могу быть полезен?» Он сразу перешел к делу, впрочем, как обычно. «Я хочу купить бездонный мешок, привязанный к моему хранилищу, и узнать, прибыл ли мой предыдущий заказ», ответил я. «Если вы разрешаете, мы возьмем 10 галеонов из вашего хранилища за бездонный мешок, а ваш заказ, разумеется, на месте», сказал он с улыбкой. «Разрешаю», коротко ответил я, после чего Рагнак махнул рукой, посылая другого гоблина за моим заказом. Через несколько минут я получаю бездонный мешок и небольшой пакет, который я сразу же кладу в свой мешок для хранения. «Ты же знаешь, как оно работает?» – спросил гоблин небрежно. «Да, спасибо вам, Рагнак», – сказал я, прежде чем уйти. Первым магазином, который я посетил, был магазин волшебных чемоданов. Вы бы видели выражение лиц владельцев магазина, когда я перечислил свои требования, что обошлось мне в 9000 галеонов, но деньги – это не проблема, тут бы шуточку. Их нет, да, и это будет часть оборудования, которое я буду использовать в будущем, так что оно того стоит. К сожалению, он не будет готов до августа, но ничего страшного. Затем я пошел в магазин одежды мантии на все случаи жизни, место, где я закажу лучшую одежду. Какой смысл зарабатывать деньги, если вы их не тратите? Я иду вместе с Тилли и вхожу в магазин, где вижу невысокую улыбающуюся ведьму, одетую в лиловую одежду, и с седыми волосами, уложенные в интересном стиле. «Готовишься к учебному году в Хогвартсе? Дорогой?» – спросила она, а я просто кивнул. «Ну что ж, входи и располагайся в комнате справа, сначала я должна закончить с этими двумя девушками», – быстро сказала она, увидев мой кивок. И я сделал, как было велено. Через несколько минут, коротышка-ведьма вошла в комнату и, не теряя времени, начала брать мерки. «Тут я потратил 450 галеонов, и заказ будет готов через несколько дней. Следующим местом, куда я отправился, была лавка письменных принадлежностей. Я вошел в магазин, заполненный витринами с красивыми перьями всех цветов и оттенков. Я шагнул к стойке и увидел пожилого волшебника в заляпанной коричневыми чернилами мантии, ожидающего там. Я сделал два заказа. Один из них превратить три пиросола в правильно сделанные перья, и позвольте мне сказать вам, что он был в восторге от возможности работать с перьями Феникса, до такой степени, что он поклялся, что это будет одна из его лучших работ, и я также заказал два самописных пера, прытко пишущее перо как у Риты Скитер, чтобы освободиться от постоянно нависающей волны домашних заданий, написанных в книгах. Он сказал, что закончит к концу дня и что отправит перья ко мне домой. Дальше была аптека Слизини Джиггер. Я заказал два стандартных оловянных котла, два набора ингредиентов и, наконец, набор специального оборудования для зелий с усиленным котлом. Следующим был магазин книг Flourish и Blots, где я выкупил все книги, которые привлекали мое внимание. Затем я отправился в магазин Горбин и Беркис, чтобы купить более старые и, скажем так, труднодоступные книги. А моей последней остановкой был торговый центр Совы, потому что, хотя у меня была Сол, она была моим другом и партнером, поэтому я не буду использовать ее в качестве службы доставки. Кроме того, если она сможет подружиться с новой совой, у нее будет друг, чтобы развлекаться, даже когда я буду занят. И вот я купил чудесную бело-бежевую самку сипухи, которую назвал Артемидой. Когда все, что мне было нужно, было заказано или куплено, я пошел покупать сладости для Сьюзен, перед тем как вернуться домой. Кстати, Сол была не просто раздражена при виде Артемиды, и потребовалось немало усилий, чтобы заставить ее понять, почему я ее купил. На это ушло немало времени, но в конце концов она согласилась. http://44491116294. Глава 13. Остальная часть недели после того, как я закончил с покупками, была очень насыщенной. Я потратил все свое время на изучение учебников первого и второго курсов и понимание основ магического образования в теоретическом аспекте. Одежда и другие вещи, которые я купил на заказ, также прибыли, и я был доволен готовыми продуктами. Наконец, я также проверил свой заказ из Гринготтса. В пакете был идеально выкованный, сделанный гоблином нож. Через год после заключения сделки с Рагнаком, я решил заказать оружие для самообороны на случай, если не смогу правильно использовать магию или у меня отберут палочку. И поэтому я заказал его, чтобы он был основан на современных боевых ножах, с тем, чтобы он был нерушимым, связанным со мной, и чтобы он всегда возвращался, когда его заберут или я потеряю его. В результате получился прекрасно сделанный серебряный боевой нож с выгравированными на лезвии гоблинскими рунами, с рукояткой, на котором была голова феникса с маленькими рубинами вместо глаза. В записке, прилагавшейся к ножу, говорилось, чтобы связать его с собой, мне просто нужно порезать им ладони и дать ему впитать немного крови, и что, если я захочу еще больше заколдовать его, я могу сделать это, нацелившись на рукоять ножа. Они также написали, что меч вернется к гоблинам через 3 поколения, как и было обещано, если я или те, кому я передам его, не заплатит за продление. Это было именно то, что я попросил, поэтому я немедленно пристегнул ножны из драконьей кожи к предплечью, которое заколдовано, чтобы выстреливать им от одной моей мысли. Мне не стыдно признаться, что я долго играл с ним. Сейчас 7 июля 1988 года, за 3 года до того, как сюжет о Гарри Поттере начнется должным образом, и причина, по которой я упоминаю эту дату, заключается в том, что я забыл, что сегодня произойдет нечто важное. Мое магическое созревание, то есть мне исполняется 11. И вот я медитировал, сосредоточившись на представлении своих ядер в моем уме, пытаясь помочь им в трансформации. Но возникла небольшая проблема, мои два ядра ударялись друг о друга в своем возбужденном состоянии, поскольку они постоянно притягивали друг друга. Каждый раз, когда они это делали, я чувствовал боль в своем сердце, как будто энергия могла взорваться изнутри. Я должен был что-то сделать, иначе я могу стать сквибом, если они сломаются. Я все думал и думал, пока отгонял эти две энергии друг от друга. Перетягивание каната между мной и моими ядрами продолжалось не знаю, как долго, пока я не понял, что это не сработает. Именно в этот момент на меня снизошло озарение. Если они хотят идти навстречу друг другу, почему бы не изменить их траекторию, чтобы заставить их преследовать друг друга? Вместо того, чтобы разлучать их, я позволил им идти друг к другу, только слегка отклонить их от курса, чтобы они врезались в друг друга. Я не знаю, как долго длился этот процесс, я уже чувствовал себя морально истощенным, но я не сдавался, потому что должен был довести это до конца. Довольно скоро обе сферы ядра постепенно замедлились, пока не нашли удобный темп, не слишком быстрый и не слишком медленный. Это было довольно шокирующе, когда я увидел результаты. Два моих ядра почти слились в одно, но сохранили небольшой барьер между ними, причем оба были заполнены различными цветными жидкостями. Одна золотая, а другая серебряная. А потом я просто потерял сознание. Я проснулся от того, что солнце светило мне прямо в лицо. Я встал и услышал слева от себя визг. Я оборачиваюсь и вижу очень нервную Тилли. «Эй, Тилли, что случилось? И который сейчас час?» — спросил я, протирая глаза. В ответ она выбежала из комнаты с криком: «Госпожа!» Молодой хозяин проснулся своим писклявым голосом. «Что за черт?» — спросил я себя и был в замешательстве. До тех пор, пока я не услышал шаги людей, поднимающихся вверх по лестнице в спешке, и моя дверь распахнулась с 8-летней Сьюзен впереди и тетей Амелией позади нее. «Старший брат, ты в порядке?» — воскликнула Сьюзен, подбегая ко мне, со слезами на глазах. «Ну да, а что случилось?» — спросил я, пытаясь успокоить плачущую сестренку. «Ты был без сознания последние 3 дня, Эден», — сказала Амелия. «3 дня?» — я крикнул от удивления. «Да, к нам даже приходил целитель, чтобы проверить тебя, но все, что он сказал, это то, что ты спишь и не может заставить тебя проснуться, чтобы не усугубить ситуацию», — объяснила она с ноткой гнева в голосе. «Так что же случилось?» — наконец спросила Амелия. «Ну, из-за ритуалов, через которые я прошел в прошлом, мое ядро немного отличается от ядер обычных волшебников, и когда оно проходило через созревание, появились некоторые проблемы». Я попытался все объяснить. Ее взгляд смягчился, как всегда, когда я упоминал о своем прошлом. «Хорошо, дорогой, но сейчас все хорошо?» — тихо спросила она. «Да, со мной все в порядке. Вообще-то сейчас я чувствую себя просто великолепно», — я ответил со всей честностью. «Ну и хорошо. К несчастью для тебя, ты пропустил выходные, и я даже взяла выходной, чтобы убедиться, что с тобой ничего плохого не случится, так что тебе придется подождать до вечера субботы, прежде чем мы пойдем за твоей палочкой», — сказала тетя Амелия, возвращаясь к своему обычному жесткому, но справедливому облику. «Ничего, я понимаю. Спасибо, что так беспокоишься обо мне, тетя. Это очень много значит для меня, и вам тоже, Сьюзен и Тилли», — сказал я с улыбкой и теплым чувством в сердце. «Мы – семья, а семья так и поступает», — сказала Амелия, и, подойдя к кровати, обняла меня и Сьюзен. Это было очень мило. «Но так как мне придется ждать еще неделю, чтобы получить свою палочку, я вернулся к изучению и проверке заклинаний без палочки, что действительно потрясло меня. Теперь требовалось меньше магии для более сильного эффекта, более быстрого выполнения, и магия восстановилась в темпе, несравнимом с предыдущим. Так продолжалось до субботы, пока не пришло время для похода в магазин Оливандера. Тетя Амелия повела меня и Сьюзен в косой переулок через каминную сеть. Мы добрались до магазина с облупившимися золотыми буквами над дверью, гласившими: «Семейство Оливандер, производители волшебных палочек с 382 года до нашей эры. Иди, Эден, все проходят через это маленькое посвящение. Мы будем ждать тебя у Флориана Фортескью», — сказала Амелия, держа Сьюзен за руку. Я кивнул и вошел в магазин. Это было крошечное помещение, пустое, если не считать единственного веретенообразного стула в углу. Тысячи узких коробок с волшебными палочками громоздились под самым потолком крошечного магазинчика, и все это было покрыто тонким слоем пыли. А перед лавкой был старик с бледными серебристыми глазами, длинными седыми волосами и белой кожей, который, как я предположил, был знаменитым Гарриком Оливандером. Я не ожидал увидеть нового клиента так поздно, но, несмотря ни на что, всегда приятно объединять ребенка с его палочкой. Он усмехнулся. «А теперь, мистер Боунс, Эден Боунс», — закончил я за него. «Ах, мистер Боунс, значит, я продал палочки всей твоей семье», — он в основном бормотал себе под нос. Затем он провел следующие полчаса, передавая мне палочку за палочкой, но ничего не подходило. Я был отчасти подготовлен к этой ситуации, я имею в виду, что у меня глаза кота Вампуса и Феникса в моем теле. Было бы странно, если бы какая-нибудь случайная палочка подошла бы мне. «Хаем, мистер Оливандер», — сказал я, чтобы привлечь его внимание. «Если вы дадите обет молчания, я, возможно, смогу помочь вам разобраться, «Почему эти палочки не подходят для меня?» — сказал я ему. Он приподнял бровь в ответ на мои слова, но я знаю, что любопытство возьмет над ним верх. И как я и думал, он направил свою палочку вверх. Я, Гарри Калливандер, клянусь своей магией, то, что сейчас скажет Эден Боунс, останется между нами. «Да будет так, Люмос!» — он крикнул, и на кончике его палочки появился яркий свет, означающий, что он дал клятву, после чего я почувствовал облегчение. «У меня сила кота Вампуса, и я связан с Фениксом, у меня также есть два магических ядра», — объяснил я старику. «Вот оно что, неудивительно, что ни одна из моих палочек не подошла вам, у вас случайно нет перьев упомянутого Феникса», — спросил он взволнованно. «У меня было такое предчувствие, что все пойдет именно так, поэтому я заранее подготовился», — сказал я, доставая из мешка небольшую шкатулку. «В этой шкатулке перышко моего Феникса, подаренное по доброй воле, и несколько волос кота Вампуса, которые я заказал из Америки, потому что слышал, что их здесь нет», — объяснил я. «Отлично, а теперь пойдемте со мной, мне нужно, чтобы вы выбрали дерево для новой палочки», — сказал он, ведя меня к задней части магазина. Он разложил кучу разных образцов дерева и сказал, чтобы я закрыл глаза и почувствовал, какой из них зовет меня. Быстро закрыв глаза, я сосредоточился и почувствовал, как кусочек дерева сильно притягивает меня, когда я поднес к нему руку. Я открыл глаза и обнаружил, что это черный, как смоль, кусочек дерева. Эбеновое дерево, хорошее во многих вещах, особенно в бою. Он предпочитает тех, кто обладает большим мужеством. Действительно интересно. «Приходите завтра вечером, мистер Боунс, к тому времени он должен быть готов», — заявил старик с огнем в глазах. «Спасибо, мистер Алливандер, я оставлю вам оставшиеся волосы Вампуса, чтобы вы могли поэкспериментировать с ними, если хотите», — сказал я, собираясь уходить. «Спасибо, мистер Боунс», — ответил он с улыбкой. «Когда я встретился с тетей Сьюзен, я объяснил Амелии, почему это заняло так много времени и что моя палочка должна быть готова завтра. Я вернулся в магазин на следующий день, и Алливандер достал черную коробку и положил ее на прилавок передо мной. Я открываю ее и достаю красивую черную палочку с удобной ручкой, без единого изъяна в своей форме. А потом я почувствовал, как он соединяется с моими ядрами. Черное дерево, перо Феникса и волос кота Вампуса, 11,5 дюйма, слегка гибкая, одна из лучших палочек, которые я когда-либо делал», — с гордостью сказал Алливандер. Я поблагодарил старика, заплатил за палочку, кобуру и техническое оборудование и ушел. http://44491117142. Глава 14. Это было захватывающе, наконец-то получить свою собственную палочку, вещь, которая будет со мной на моем пути как волшебник, инструмент, с помощью которого я буду улучшать свою магию все лучше и лучше. Следующие полтора месяца я рылся в школьных учебниках. Каждое заклинание и проклятие, которым я мог научиться, я осваивал с палочкой, а затем учил ее без палочки. Это здорово — делать успехи в чем-то явно волшебном. Это главная причина, по которой я так увлекся зельями и травологией. Это было по-другому, фантазия, как и я мог бы научиться этому. Тетя Амелия вроде как разозлилась на меня за то, что я использовал какое-то заклинание в доме, так что мне пришлось установить несколько манекенов снаружи и попрактиковаться на них. Помимо школьных дел, я научился некоторым аккуратным трюкам, таким как изменение цвета волос, создание некоторых управляемых петард и несколько маленьких шалостей здесь и там. Сьюзен очень нравилось, когда я заставлял летать бумажные самолетики, и ей также нравилось, когда я устраивал маленький кукольный спектакль Стилли. Каждый из нас оживлял куклу, но она была намного лучше меня в этом. Это действительно помогает мне работать над своим контролем, и я убивал двух зайцев одним выстрелом. Как бы сильно я не хотел стать сильнее и узнать больше о магии, я действительно заботился о своей маленькой семье. Тетя Амелия начала брать нас с собой на выходные в мои последние две недели дома. Хотя она чистокровная ведьма, она была очень хорошей подругой моей мамы, когда они были моложе, и ей показали, как магловский мир на самом деле работает через нее. Вот почему она на самом деле привела нас обоих в магловский мир, а именно в парк развлечений, в который Сьюзен была почти влюблена. Это была веселая пара недель. 1 сентября 1988 года. «Ладно, Эден, пора идти. Машина уже ждет. Я услышал голос тети. Тетя Амелия, вы могли бы просто попросить Тилли проводить меня туда, я знаю, что у вас много работы, сказал я, спускаясь по лестнице. Не говори таких вещей. Мой племянник уезжает в Хогвартс, я могу выкроить для этого время каждый год, раздраженно заявила она. Тебе обязательно уходить, я этого не хочу, сказала Сьюзен со слезами на глазах. Да, сестренка, я буду очень скучать по тебе, но это то, что должен сделать каждая ведьма и волшебник. И еще, через 3 года ты тоже присоединишься ко мне, мягко сказал я. Но ты же будешь писать мне, спросила Сьюзен. Я обещаю, пообещал я, слегка взъерошив ей волосы. Ладно, пошли, вмешалась Амелия, выталкивая нас за дверь. Мы сели в один из улучшенных автомобилей министерства, которым был черный Bentley S2 1960 года, классический британский автомобиль, с тонированными стеклами, расширенным и обновленным интерьером. Идеально подходит для любого чиновника министерства, для пользования в магловском мире. Сьюзен села рядом со мной, а Амелия рядом с водителем. Мы прибыли на вокзал Кингс Кросс на час раньше. По пути к платформе я увидел группу ведьм и волшебников, в странных одеждах и мантиях, бегущих вместе с чемоданами, и с различными необычными домашними животными. Мы подошли к стене между платформами 9 и 10, и я посмотрел на тетю Амелию, и как только она кивнула, я пошел вперед ровными шагами. Когда я уже почти врезался в стену, мне показалось, что я прохожу сквозь какое-то слегка стойкое желе, и через секунду я уже оказался на другой стороне. Я отошел на несколько шагов от прохода и был встречен зрелищем более интересным, чем кино. Я увидел толпу обезумевших мужчин и женщин повсюду, с криками, объятиями и поцелуями, происходящими повсюду. Я увидел кучу бумаг, летающих вокруг платформы, а затем заметил знак платформы 9 и увидел огромный волшебный поезд. «Ух ты, он огромен!» — воскликнула Сьюзен, сзади меня. «Дорогой, скоро ты сядешь в этот поезд и уедешь в Хогвартс. Эден, будь осторожен, и не забывай писать, даже если все хорошо. Я сомневаюсь, что мне придется беспокоиться о твоих оценках, но это не дает тебе повода нарушать правила. Ты должен быть примерным учеником, ты понял?» — строго спросила Амелия. «Да, мэм, я сделаю все, что в моих силах», — я ответил, как солдат. «Хорошо, а теперь ступай и заведи себе много друзей», — сказала она, смягчая выражение лица. Я улыбнулся, затем глубоко вздохнул, шагнул вперед и крепко обнял ее. «Спасибо, тетя Амелия, спасибо вам за все, я люблю вас», — сказал я, обнимая ее. Она замерла, когда я обнял ее, и еще больше удивилась, когда услышала: «Я люблю вас». Она посмотрела на меня увлажнившимися глазами, вытерла оба уголка глаз и тихо сказала: «Я тоже тебя люблю, Эден». Я отпускаю ее, обнимаю Сьюзен и направляюсь к поезду вместе с Артемидой. В последний раз обернувшись, чтобы помахать им рукой, я зашел в вагон. Я нашел пустое купе, куда зашел и сел, после чего достал несколько книг 4-го курса и начал читать. Ровно в 11, Хогвартс-экспресс тронулся с места. Пока я читал в своем купе, время пролетело незаметно. Было несколько моментов, когда люди открывали дверь, заставляя меня поднимать голову, но никто на самом деле ничего не говорил. Девушки, как правило, ахали, когда я смотрел на них, прежде чем быстро закрывать дверь, а парни смотрели на меня странным взглядом и просто уходили.